длился очень долго. Как только я поднимала тяжелые набухшие веки из темного полумрака комнаты, на меня начинала наплывать грозная махина бильярда, которая, казалось, должна вот-вот прижать меня к постели и раздавить. Мне хотелось крикнуть, попросить, чтобы убрали этот ужасный бильярд, вынесли его вон, но обессиленный мозг и набухший язык отказывали мне в повиновении. Я отворачивала голову и снова плотно смыкала веки, чтобы не видеть бильярда так близко, тут, возле меня. А однажды, когда я открыла глаза, то увидела вместо грозного бильярдного массива чьи-то возбужденные горящие глаза. «Хочешь пить?» Я смотрела с удивлением. «Хочешь пить? Говори!» «А почему ты в рубашке?» «Потому что ночь!» «А почему не спишь?» «Потому что дежурю возле тебя». «Ага». Я вздохнула с облегчением. Бильярд перестал угрожать мне. В эту ночь я заснула спокойно. Впервые за долгое время. Через 10 дней я поднялась с постели. Сперва мне никак не удавалось привыкнуть к новому виду Луции. Она показалась мне совершенно иной, еще более худой, высокой и взрослой, и выражение ее похудевшего личика тоже было другим. Не меньшее удивление вызывала во мне также долговязая серая фигура паны Янины, о существовании которой я совершенно забыла за время своей болезни. Она приветствовала мое выздоровление голосом, преисполненным горечи и упрека. «Много». «Очень много огорчений принесла ты нам, Таля, не говоря уже о хлопотах, которые твоя болезнь доставила госпоже баронессе». В ее холодном взгляде чувствовались порицание и укор. В нем я читала слова: «Нехорошая ты девочка, Бог сниспослал тебе наказание за то, что ты, не обращая внимания на запрещение, забралась в ту часть парка, которая предназначена провидением исключительно для старшей ясной пани и ее семьи». О посещении усадьбы ксензом-бископом я узнала от Луции только то, что его преосвященство, покидая дворец, сказал толпе пострадавших от наводнения, собравшейся возле ворот, несколько вдохновенных слов о милосердии Божьем, которое испытывают на себе все люди. Раздав детям образки, освященные в Риме, он отбыл в соседнюю усадьбу. Во время моего выздоровления пришла осень. Холодная, хмурая, с порывистыми ветрами. Газоны стали красными от покрывших их толстым слоем листьев. Низкие тучи висели над лугами, с которых белыми струйками поднимались вверх дымки от многочисленных пастушьих костров. Приближался день нашего отъезда. Панна Янина теперь часто приглашала нас к себе в комнату и рассказывала о своих школьных годах. Именно тогда я впервые заметила, что наша опекунша совсем еще молода и что у нее красивые черные глаза. Я узнала, что кроме Нового Завета она знает лирическое стихотворение Тетмайера и Стафа. Когда она читала нам их стихи, то сразу переставала быть той Панна Яниной, которую мы привыкли видеть с опущенной головой, с печатью величайшей покорности на лице. Теперь на нашем столике частенько можно было найти тарелку со сливами, а в воскресенье мы обнаружили на нем два песочных пирожных. После слив и песочных пирожных появились и новые сюрпризы. Панна Янина начала смотреть на Луцию более приветливо и все выспрашивала ее о планах на будущее. Но Луция, оставаясь непримиримой, давала уклончивые ответы. В одно из воскресений мы зашли к нашей опекунше, чтобы вернуть ей прочитанные номера радуги. «Ну что же, Луция?» – доброжелательно спросила панна Янина сестру. «Ты мне так еще и не сказала, какие же у тебя планы на будущее. Если у тебя какие-нибудь трудности, скажи. Может быть, я смогла бы чем-нибудь помочь?» И Луция, все еще недоверчивая и упрямая, краснея под ласковым взглядом красивых черных глаз, сдавленным от волнения шепотом, начала, наконец, говорить. «Мне хотелось бы пойти в гимназию, однако у мамы нет денег для платы за учение, и на туфли, и на книжки тоже. Пани из комитета, которые оказывают нам помощь разными талонами, хотят, чтобы я пошла в школу поваров. Даже обещали устроить меня туда бесплатно. Но я вовсе не хочу быть кухаркой. Я хотела бы пойти в гимназию». Пана Янина внимательно слушала Луцию, сжимая ее худощавую, разгоряченную руку в своей руке. «Что ж, не теряй надежды. Я передам твои слова госпоже баронессе. Поговорю с нею о вас. Положение во дворце вообще очень тяжелое из-за больших потерь, понесенных во время наводнения. Однако милость Божия творит на свете чудеса. У госпожи баронессы много хлопот, но ее великая душа, такая чуткая к страждущим, такая милосердие, всегда помнит о вас. Поэтому верь». И Луция поверила. Она поверила в чудо, которое милостью Божьей должно свершиться на земле при посредстве баронессы. Ведь дело касалось исполнения ее самого заветного желания. Никогда никому не говорила она о нем, а тут вдруг заветная цель оказалась так близко, так близко. Наступили очень напряженные дни. По добродушному молчанию и ласковым взглядам нашей опекунши мы обе чувствовали, что там, в недоступной для нас части дворца, решаются сейчас наши судьбы. Луция, вся отдавшись своим грезам о гимназии, ходила с сияющим лицом и горящими глазами. И вот, наконец, однажды вечером горничная известила, что Ясна Паненко ожидает нас в своей комнате. Мы шли к ней с замирающими сердцами. Прежде чем переступить порог комнаты нашей опекунши, за которым сейчас должно было решиться все, Луция схватила меня за руку и сказала: «Знаешь, я боюсь». Я расширила от удивления глаза. «Чего?» «Гимназии. Ведь будет экзамен, а я ничего не знаю». Знакомая уже нам комната приветствовала нас мягким светом лампы. Здесь все, и обои, и очертания мебели, и картины, было преисполнено чарующей гармонии. Букет фарфоровой вазы перед образом Христа был единственным ярким пятном на мягком фоне серебристых обоев. Пана Янина, одетая в платье пепельного цвета, сидела в кресле. У нее на коленях лежала книжка в черном переплете «Новый Завет», как сразу же догадалась я. Встретив нас с приветливым кивком головы, пана Янина велела нам сесть. Я сильно волновалась, а Луция была очень спокойна и очень бледна. Наша опекунша подвинула нам плетеную бомбоньерку. Слабея от охватившего меня волнения, сжимая в ладони растаявшую и ставшую липкой конфету, я с завистью посматривала на Луцию, которая чувствовала себя совершенно свободно и непринужденно потянулась к бомбоньерке за второй конфетой. Пана Янина слегка вздохнула, отложила в сторону книгу и, осторожно подбирая слова, начала излагать сущность решения госпожи баронессы, которая сводилась к следующему. «Я, как младшая, должна кончить начальную школу, и с этой целью госпожа баронесса жалует некоторую сумму денег, на которые можно было бы приобрести мне обувь и книжки. Что касается старшей...» Пана Янина повернулась всем корпусом и перевела свой взгляд на побледневшее лицо Луции. «Луция обязана пойти в поварскую школу, коль есть еще на свете добрые люди, которые хотят ей в этом помочь». Пана Янина говорила что-то еще, но это что-то пролетело мимо наших ушей. Я уловила из всей ее дальнейшей речи только одно – Луция, окончив поварскую школу, всегда может найти себе работу в каком-нибудь пансионате, отеле или помещичьей усадьбе. У госпожи баронессы обширные знакомства, и по ее рекомендации в любую усадьбу охотно возьмут добропорядочную, интеллигентную и религиозную экономку. Луция должна подумать о том, что, работая, она сможет помочь матери, жизнь которой столь тяжела, и найдет без сомнения необходимое удовлетворение в труде. Луция будет не первой из числа тех, кто пожертвовал своими личными устремлениями на благо своей семьи, родных и близких. Тут голос паны Янины слегка дрогнул. Она быстро-быстро замигала и после минутного молчания добавила: «Так будет для вас лучше, дорогие девочки. Хотя, может быть, в настоящий момент вы еще недостаточно представляете себе, сколько проницательности и доброты вложила в это дело госпожа баронесса». Пана Янина снова говорила холодным, равнодушным, непреклонным тоном, который и раньше был столь характерен для нее, но от которого последнее время она как будто решительно отказалась. И я почувствовала, что мы, с кем она в течение нескольких дней играла, как с куклами, в ласку и доброту, вновь стали для нее только бедными детьми предместья, взятыми из милосердия в помещичью усадьбу на время летних каникул. Мы попрощались с нашей опекуншей и вернулись к себе на чердак. Вопреки моим ожиданиям, Луция не плакала, не отчаивалась. Она села возле бильярда и, нахмурив брови, подперев голову рукой, над чем-то задумалась. А через несколько минут взяла карандаш, лист бумаги и начала что-то быстро-быстро писать. Когда я, подойдя ближе, склонилась над ней, желая посмотреть, что она пишет, Луция решительно заслонила лист бумаги рукой. Сообщение о том, что я должна идти в школу, сбило меня с толку и смутило, словно я из-под тишка схватила и присвоила себе то, что целиком и полностью принадлежало моей сестре. Я не имела ни малейшего сомнения в том, что столь высоким для меня отличием я обязана протекции нашей опекунши. Пана Янина всегда стремилась как-то выделить меня, противопоставляя Луции, которая, по ее мнению, была слишком самолюбива, слишком сдержана по отношению к ней. И в то время как я заискивала перед нашей опекуншей, показывая ей свою услужливость и мягкотелость. Поздно вечером мы начали паковать свои вещички, готовясь к отъезду. А когда утром я поднялась с кровати, Луция еще спала. Тогда я начала разыскивать лист бумаги, на котором сестра написала что-то вчера втайне от меня. И, наконец, нашла. «Есть милосердие, которое, как издевка, оскорбляет всякое человеческое достоинство. Открытая ненависть лучше этого великодушного милосердия», — гласили кривые буквы, нацарапанные на листе бумаги. С недоумением вертела я в руках этот странный листок. Удивительный стишок, как я мысленно окрестила написанное, несомненно, нравился мне, хотя я и не очень-то понимала, о чем в нем говорится. Вдруг я закашляла, и Луция сразу же открыла глаза. Увидев листок бумаги в моих руках, она в одно мгновение выпорхнула из-под одеяла. «Положи, ты же все равно этого не понимаешь». Уже совсем готовые к отъезду, мы ожидали повозку, когда к нам в комнату неожиданно вошла пана Янина, запыхавшаяся, чего с нею раньше никогда не случалось, с горящими щеками. «Оставьте здесь свои вещи и спуститесь вниз. Госпожа баронесса хочет, чтобы вы взвесились перед отъездом». Мы зашли в комнатушку, служившую нам обычно столовой, а через минуту вошла в нее и баронесса. За все время пребывания в усадьбе мы видели ее только мельком, да и то издалека, поэтому, когда она оказалась так близко возле нас, мы в нерешительности замерли на месте и стояли, боясь проронить слово. «Которая из вас пойдет первой?» – спросила пана Янина, бросив украдкой взгляд на баронессу. «Может быть, Луция?» Луция встала на весы. В комнатушке царило почтительное молчание. На лице пана Янины появилось выражение полной удовлетворенности и деловой сосредоточенности. Вот, наконец-то, мера великодушия и христианского милосердия будет подсчитана на килограммы, поистине выдающееся, единственное в своем роде мгновение. Воспользовавшись тем, что обе пани целиком были поглощены проверкой исправности весов и внимание их отвлечено от нас, я выскочила во двор. Там я быстро наполнила камнями карманы своего жакета, несколько небольших камней бросила на блузку и быстро проскользнула назад, в комнату с весами. Атмосфера в комнате накалилась. Баронесса, вместо того, чтобы класть на весы гири, смотрела в недоумении на Луцию, и все мы тогда начали смотреть на нее. Когда она встала на широкую деревянную площадку весов, уставив равнодушный взгляд в окно, то показалась особенно высокой, хрупкой и совершенно посторонней в этой тесной комнатушке. Бесстрастное выражение лица еще больше подчеркивало ее неестественную худобу. Глаза баронессы округлились от удивления, и на ее лице появилась такая растерянность, будто она увидела по крайней мере человека с того света. Пана Янина, бросая беспокойные взгляды на баронессу, нервно мяла в руках платочек. Наконец Луция была взвешена. Наша опекунша вынула из кармана листок бумаги, на котором перед нашим отъездом из Кракова мать записала мой вес и вес Луции. Сравнили с полученным результатом. Луция потеряла в весе 2 килограмма. Открытый высокий лоб баронессы прорезала глубокая морщина. Пана Янина зарделась, как мака в цвет. И только виновница этого замешательства продолжала оставаться ко всему равнодушной. «Я уже могу сойти с весов?» – спросила Луция и, получив разрешение пана Янины, отошла к окну. Вот и я, в свою очередь, встала на весы. На лице баронессы появилась улыбка, которая тотчас же передалась и пане Янине. Шкала показывала прибавление весе на 2,5 килограмма. К несчастью, я спрыгнула с площадки весов очень неловко, и камни, набитые за пазуху, стукнувшись друг о друга, издали характерный шум, а один из них выпал и покатился по полу. Пана Янина, побледнев от гнева, бросилась к моим карманам и начала быстро очищать их от камней. Когда я была уже полностью избавлена от балласта, меня взвесили еще раз. Теперь прибавление веса исчислялось всего лишь 1 килограммом. Пана Янина вздохнула с облегчением. Как-никак, а я все же не доставила ей хлопот. Указывая глазами на Луцию, она начала объяснять что-то по-французски. Баронесса прервала ее слово излияния нетерпеливым жестом руки и вышла из комнаты. Когда мы попрощались с паной Яниной, она слегка коснулась своими холодными губами наших щек. «Да поможет вам Господь Бог и дальше, дорогие девочки!» Ее голос слегка дрогнул. «Мы уже садились в повозку, которая должна была отвезти нас на станцию, когда из окна дворца высунулась Рузя и начала подавать нам какие-то решительные знаки руками». До нас долетел ее голос. «Луцию надо, ясно, пани Луцию зовет!» Луция выскочила из повозки, а я за нею. Баронесса ожидала ее наверху парадной лестницы с банкой авамальтина в руке. «Передай матери, чтобы давала тебе это», — сказала она и потом, на минуту задумавшись, пояснила. «Можешь есть это в сухом виде или разведенным в какой-нибудь жидкости». Например, в молоке или воде. Баронесса вручила Луции банку. Луция поблагодарила поклоном, и лицо баронессы тотчас же прояснилось. С него моментально слетело выражение озабоченности и беспокойства. Свой христианский долг эта милосерднейшая из женщин исполнила теперь до конца. Она выглядела поэтому как человек, который благополучно кончил какое-то трудное, сильно затянувшееся и поглощавшее ее целиком дело, и который может отныне уже больше не возвращаться к нему». Мы сделали прощальные реверансы, и я не слишком внятно прошептала: «Мы очень благодарны за то, что госпожа баронесса была столь милостива, что взяла нас к себе на каникулы». Клуб молодых полек. Однажды вечером Луция сказала мне: «Если мама спросит, куда я пошла, скажи, что на открытие кружка молодых полек». Такое сообщение было неожиданным и интригующим. Я отложила в сторону школьную тетрадь, в которой делала домашнее задание, и спросила с любопытством: «Что это за кружок?» «Не знаю. Анелия дала мне пригласительный билет. Хочу пойти посмотреть». «А кто его организовал?» «Какая-то аристократка. Молодая или старая?» Луция сняла с пальцев только что законченный шарфик и, убирая со стола остатки шерсти, сказала равнодушно: «Думаю, что старая, коль занимается филантропией». В моем детском воображении олицетворением благотворительности была худощавая набожная женщина в шляпе старого фасона, которая по поручению католического действия, имевшего под своей опекой бедных и нищих, время от времени навещала наше жилище. Она была необычайно долговяза и совершенно безучастна ко всему, как феритрон. Представив себе руководительницу кружка молодых полек точно такой же, я молча, с сожалением, посматривала на Луцию, расчесывавшую перед зеркалом свои темные волосы. Несколько движений гребнем, несколько прикосновений к лицу румянами, и передо мной уже стоит красивая, стройная девушка, совершенно не похожая на ту, которая только что сидела, сгорбившись в три погибели над пяльцами. У Луции изящный гибкий стан. На светлом овале ее бледного лица красиво выделяются огромные карие глаза. На широкий лоб несколько небрежно ниспадают темные блестящие волосы. Ее изящество и красота совершенно не гармонируют ни с нашей темной тесной клетушкой, ни со старым заплатанным платьицем, в которое она оделась. Я тяжело вздохнула и снова склонилась над тетрадкой. «Ну что, готово?» – раздался вдруг чей-то голос в дверях. На пороге, приветливо улыбаясь, стояла Аниэля. «Поторопись, графиня Кристина предупреждала, чтобы мы были пунктуальны. Я сегодня относила ей платье. Ты просто не представляешь себе, как она мила. Дала мне еще несколько пригласительных билетов для девушек из нашего магазина. А то помещение будет у нас вроде клуба, где можно развлечься, поучиться и отдохнуть после работы». «В самом деле?» – спросила Луция, продолжая причесываться перед зеркалом. Аниэля села на стул и, посматривая на Луцию, продолжала убежденно: «Ну, конечно, уж если она что-либо скажет, то значит, так и будет. В нашем магазине графиня – одна из самых лучших клиенток. Она сказала, что в настоящее время помещение клуба оборудовано примитивно, однако в будущем побеспокоится об улучшении его. В нем должны быть библиотека, пианино и, может быть, даже эпидиоскоп. Чудесно, верно?» Аниэля вынула из кармана пригласительный билет, с улыбкой осмотрела его и спрятала в сумочку. «У нас не хватает пороху, чтобы пойти в театр или кафе, но зато мы будем иметь теперь собственный клуб, куда можно привести даже своих молодых людей, а в будущем, по мере дальнейшего развития кружка, будут устраиваться и танцевальные вечера». Луция отошла от зеркала. «Покажи, какое у тебя платье». Аниэля отогнула полу плаща, из-под него выглянул кусочек платья. Оно было шикарно, темное, с белым воротничком, сшитое по последней моде. Луция нахмурилась. Аниэля, увидев это, воскликнула с поспешностью: «А ты отлично выглядишь в этом платье. Впрочем, она просила, чтобы мы не стыдились своих костюмов, ведь кружок молодых полек создан специально для бедных, скромных панинок». Рука Луции, зажатым мне гребнем, застыла в руке. «Нет, скажи, она в самом деле это сказала?» «Ну да, что-то в этом роде. Сказала, что членами кружка будут состоять в первую очередь прислуги, девушки, работающие в буфетах, а также проходящие практику у парикмахеров, девушки-няньки и продавщицы. Они будут пользоваться преимуществами». «Перед кем?» – в упор посмотрела Луция на возбужденную Аниэлю. «Наверное, только перед теми, которые не захотят воспользоваться оказанной им честью и не пойдут в кружок. Ну да не в этом дело. Можно, в конце концов, ведь и пойти разок, чтобы посмотреть, как все это выглядит». Луция взялась за плащ. «Ужина для меня не оставляйте». Я отодвинула в сторону тетрадь и, подперев голову руками, погрузилась в мечты. «Как плохо, что они не взяли меня с собой. Мне так хотелось бы посмотреть на их клуб. Пусть он оборудован пока довольно примитивно, как сказала Аниэля, но ведь в дальнейшем-то он будет улучшаться. Появится библиотека, пианино и, может быть, даже эпидиоскоп. Еще вчера скромным прислугам и не снилась такая роскошь, а сегодня у них свой собственный клуб. Будто скатерть-самобранка, подаренная девчатам доброй феей». И фея эта хочет организовать танцевальные вечера для бедных девушек и их женихов. Жаль, что у Луции нет жениха. Танцевала бы с ним под жирандолями в клубе для скромных бедных панинок, а графиня Кристина, седая, в сером платье и очках в роговой оправе, присматривалась бы к ним с доброй ласковой улыбкой. А у этой Аниэли есть нюх на выгодные местечки. Была работницей над картонажной фабрики, потом продавщицей в колбасной лавке, а теперь работает в большом магазине мод и разносит дамам на квартиры элегантные туалеты. Вот сейчас, в этот момент, обе они, Аниэля и Луция, входят в клуб. Да чего же он уютный, очень располагает к отдыху, изящные кушетки, расставленные повсюду. Теплой тишиной, сердечной приветливостью веет от электроламп в оранжевых абажурах. Вдоль стен тянутся полки с десятками томов книг, и каждая из них манит и интригует своим названием. Блестит навощенный паркет, шелестят переворачиваемые страницы книг. Через минуту может погаснуть свет, и тогда загорится экран, размещенный на стене. Возле эпидиоскопа с задумчивой улыбкой на лице сидит седовласая добрая фея. Девушки, утонув в мягких, удобных креслах, смотрят на экран. Забытая тяжкая, изнуряющая работа, ежедневные заботы и тревоги. На экране один красивый вид сменяется другим, мелькают кадры, а девушки мечтают, мечтают, мечтают. Разбудил меня скрип половиц. Я приподнялась на кровати, Луция раздевалась, тоже готовясь ко сну. «Ну, как там было?» «Спи». «Ну а как же все-таки, а?» «Сказочно». «Правда? Хорошо, да?» «Превосходно». «А та пани?» В темноте было слышно шуршание платья. Луция быстро юркнула ко мне под одеяло и улеглась рядом. «Ну и что же та пани? Очень старая?» «Да нет, почему же? Она молода, элегантна и поэтична». Застигнутая врасплох, я смотрела прямо в лицо Луции, освещенная в этот момент светом уличного фонаря. О чем думала сейчас она, так упорно уставившись в одну точку? «Так ты довольна, что пошла туда?» – спросила я, чтобы отвлечь ее. Луция чуть шевельнулась. «Что такое?» «Я спрашиваю, довольна ли ты, что пошла туда?» «О да, очень счастлива». И вдруг она резко повернулась к стене, пряча от меня свое лицо. «Любопытно, что же ее так осчастливило?» – подумала я, засыпая. «Может быть, то, что организовавшая клуб филантропка вовсе не старая и увядшая, а элегантная и поэтичная женщина?» Через неделю в нашей квартире снова появилась Аниэля. «Добрый день, Луция дома?» «Нет, пошла с шарфиками в город». Мать пододвинула ей стул. «Садитесь, пожалуйста, да расскажите нам что-нибудь о вашем клубе. От Луции, как обычно, ничего дознаться нельзя. Вам он нравится?» «Конечно, однако это ведь только начало». «А эту вашу графиню интересует, чем занимаются панинки, объединенные в клубе? За счет чего существуют? Как живут?» «Этого я не знаю», – неуверенно ответила Аниэля. Как-то до сих пор об этом не шла речь. Впрочем, ведь наш кружок только еще организуется. Когда Кристина узнает всех нас лучше, тогда другое дело. И увидев, что мать задумалась, она добавила. Луция очень понравилась ей. Графиня сказала, что она такая умная, милая, культурная, воспитанная. «Что толку?» – тяжело вздохнула мать. «Если она вынуждена так мучиться. Трудится с раннего утра и до позднего вечера, чтобы сделать за день 4 шарфика по 18 грошей за штуку. Целый день она гнет спину над пяльцами. А ведь это так опасно для нее. А эта мелкая шерстяная пыль, которую она вынуждена все время вдыхать, тоже. У нее с детства слабые легкие, и она все время болеет. Шерсть, из которой она делает шарфики, старая, прелая, совершенно негодная к работе. Чуть посильнее прикоснешься к ней, она расползается в пяльцах. Чтобы заложить основу и продеть уток, нужно каждую нитку по много раз связывать снова и снова. Я помогаю Луции, как могу. Однако, когда я вижу, как корпит она над пяльцами, не зная отдыха, меня охватывает отчаяние. Такая юная, жизнелюбивая, стремящаяся к учебе, знаниям. Она нещадно гнет спину, с больными легкими, чтобы хоть как-то изменить те несчастные условия, в которых мы живем. Отвоевать себе и нам хоть немногим более легкие судьбу. Но к чему приведут эти ее нечеловеческие усилия? Будет вот так изматывать себя еще год-два, а потом... Мать на минуту замолкла, опечаленная, и затем добавила. «Мой муж снова без работы. Мне удалось получить место гардеробщицы, однако весь мой заработок идет на оплату жилья. Теми несколькими десятками злотых, которые Луция зарабатывает на шарфиках, мы и удовлетворяем самые необходимые свои потребности. Вот почему нет и речи о том, чтобы она могла хорошо одеться, чтобы куда-нибудь пойти. Она никогда не жалуется, но я-то знаю, как все это мучает ее, скольких огорчений и переживаний все это стоит. Ведь каждая молодая девушка хотела бы хорошо одеться». «Теперь будет лучше», – начала несмело Аниэля, но по мере того, как она говорила, голос ее становился все более и более твердым и уверенным. «По крайней мере, она сможет развлечься после работы. Не далее, как вчера, пани председательница сказала нам, что ее подруги, занятые общественной работой, за собственный счет оборудуют помещение клуба. На этой неделе будет отремонтирован зал, установлена новая система освещения, привезены кушетки и креслица. Кажется, одна из дам пожертвовала для клуба комплект гравюр или что-то в этом роде, а другая книги – всю свою личную библиотеку. О, вы только представьте себе это! В течение недели уже все должно быть готово, а в следующее воскресенье у нас состоится знакомство за чашкой чая с приглашенными пани Кристиной гостями. Это будет, собственно, художественный вечер». «А в котором часу состоится этот вечер?» – спросила я краснея. «Хочешь прийти?» «Да, однако так, чтобы Луция об этом не знала». «Хорошо, я ничего ей не скажу. Так помни, через неделю». Потянулись обычные серые дни. Я просыпалась рано, в 6 часов утра. И, несмотря на это, Луция всегда уже бывала на ногах. Она ползала на коленях по полу, шелестя бумагой, быстро распуская клубки шерсти и сортируя их по рассветкам. Попивая скверный кофе, я посматривала то на часы, то на подпрыгивающие на столе пяльцы. Луция смотала шерсть снова в клубки и теперь закладывает основу. Потом она проденет уток, выровняет край, свяжет бахрому и возьмется за места с дефектами. Наконец она раздует утюг, и только после того, как выгладит материал, товар будет готов. В течение всей этой работы мельчайшие волокна и пыль беспрерывно оседают на столе и образуют довольно толстый слой. «Скажи мне, но кто в этих свинячьих шарфиках будет ходить?» – обращаюсь я к Луции, с омерзением вылавливая в стакане кофе клок шерсти. «Ведь от твоей шерсти без удержу несет тухлым крахмалом, и вообще она мерзкая». Луция вскинула голову, посмотрела на меня с сожалением. «То, что от нее воняет, я знаю лучше тебя», а через минуту она добавила. «Перекупщик, к которому я отношу шарфики, отвозит их в деревню. Там люди всякую дрянь покупают. На лучшее-то у них разве хватит средств?» Уходя в школу, я спросила Луцию. «Ты когда снова пойдешь в этот клуб?» «А что?» «Да вот то. Аниэля говорила, что ваша председательница дает средства на ремонт помещения. Так это ей, наверное, дорого обойдется. Правда?» Луция пожала плечами. «Одну сахарную свеклину», и Луция тут же пояснила. «Ее отец владеет плантациями сахарной свеклы и акциями нескольких сахарных заводов». «Одну сахарную свеклину», — сказала тоже, — размышляла я по дороге в школу. «И что ей пришло в голову? Один только эпидиоскоп будет стоить в несколько раз больше». Долгожданное воскресенье наконец наступило. Был уже вечер, когда я поднималась по лестнице в клуб. Перед дверями меня вдруг охватило сомнение. Аниэля ведь ясно говорила, что вход в клуб открыт для буфетчиц, парикмахерш, прислуг, нянек, а я всего-навсего ученица. Однако я все же решилась войти. Пригладила волосы, поправила чулки, одернула платье и, не зная, что еще можно сделать с собой, нажала в конце концов на дверную ручку. Существуют помещения, которые словно для того и созданы, чтобы вызывать в людях меланхолию. Не сходя с порога, я удивленно осматривалась по сторонам. Прямо против двери на грязной обшарпанной стене рядком висели маленькие иконы. И равнодушные японки с цветастыми зонтиками в руках таращили на меня с картин свои раскосые глаза. В центре стены на коврике висел образ Божьей Матери. Возле окна на высоком деревянном постаменте торчал гипсовый бюст маршала Пилсудского. Плетеные столики и кресла напоминали собою мебель из садовой беседки, почерневшую от дождей и влаги и выброшенную на свалку за полной негодностью. В комнате находилось десятка-полтора девушек. Празднично одетые, они кружились по залу, перекидывали какие-то бумажки, присаживались ненадолго за столики, снова вставали, выглядывали в окно, шептались между собою. Луции среди них не было. Анеля стояла возле небольшого буфета и крутила ручку поставленного на него патефона. «Мы, как летучие мыши, ночные имеем секреты», – захрипела пластинка. Девушки тотчас же оживились, быстро подбежали к буфету, окружили патефон. Теперь я могла хорошенько присмотреться к обществу, собравшемуся в углу зала, возле большого круглого стола. «О, да там одни пани!» Все очень симпатичные, мило улыбающиеся, одетые с изысканной скромностью. У них были непринужденные позы, они беззаботно болтали, чувствуя себя как дома. И какой же контраст представляли они с девушками, неловко двигавшимися по залу, одетыми бедно-безвкусно. Те, что сидели за круглым столом, невольно привлекали к себе любопытные взгляды. На этих, что кружились по огромному, почти пустому залу, не находя себе места, горько было смотреть. Те, что сидели в углу, приглашенные специально на этот вечер пани, не теряя времени даром, запивали всю милую беседу чаем, похрустывали печеньем. Порою одна из них вынимала пудреницу, торопливо пудрила нос или, смотрясь в зеркало, поправляла прическу, после чего снова возвращалась к прерванной беседе. «Верно, хорошее помещение», – услышала я чей-то голос. Возле меня стояла Аниэля. «Ну», – ответила я, опуская глаза, – «а где же все-таки эпидиоскоп?» «Не огорчайся, будет и он». Аниэля вдруг схватила меня за руку. Смотри, это графиня Кристина». «Честное слово, я скорее приняла бы ее за одну из старших клубисток, чем за графиню», – подумала я, глядя на председательницу кружка молодых полек. «Как скромно одета! Очень, очень симпатичная и совсем не похожа на дегенератку. Мой отчим частенько говаривал, что аристократия подвержена дегенерации, то есть вырождению. Даже волосы у нее очень красивые, светло-русые, а сейчас она, наверное, будет говорить. Милая пани председательница дала Аниэле знак, чтобы та выключила патефон. «Дорогие клубистки!» В зале воцарилась тишина. Девушки дружно повернули свои головы в сторону графини. «Сегодняшний вечер должен не только доставить вам развлечение. Развлечься вы сумеете и сами, без нашей помощи. Сегодняшнее собрание созвано совсем с другой целью. Наши гости...» Тут пани, сидевшие в углу, пошевелились, поправили буа на своих шеях и, плотно сцепив пальцы рук, оперлись ими о край стола. Их лица приняли сосредоточенное выражение. «Наши гости желают познакомиться с вами ближе и установить сердечный контакт. С этой-то именно целью пани, трудящиеся на общественной ниве в свое свободное время, которого у них очень мало, пришли сюда. Поэтому после художественной части, которая вскоре начнется, состоится беседа клубисток с приглашенными к нам гостями. Каждая из девушек может рассказать, что ее всего интересует, какие у нее увлечения, к чему она стремится в жизни. Вы можете говорить об этом совершенно свободно, без стеснения. Наши гости питают к вам самую искреннюю доброжелательность. Они с большой сердечностью относятся к идее дальнейшего развития кружка молодых полек и готовы оказать вашему клубу поддержку, помощь, дать вам добрые советы. Исключительно от вас самих зависит, чтобы искренность и взаимное доверие стали основой наших взаимоотношений. В художественной части вы услышите «Аве Мария» композитора Гуно. Это произведение будет исполнено нашим скрипачом, которому мы предоставляем возможность выступить перед такой благодарной и живо реагирующей на все прекрасное аудиторией, какой является молодежь. Затем вы прослушаете декламацию гимнов Каспровича. Наша певица, первая сопрано в хоре костела Святой Анны, исполнит арию из итальянской оперы «Севильский цирюльник». И в заключении на скрипке будет сыграно «Вы, которые в слезах». На этом программа художественной части вечера заканчивается. За нею последует часть неофициальная, которую наши дорогие гости, равно как и члены кружка, наверное, захотят использовать для непринужденной беседы. Графиня Кристина села. На середину зала вышел долговязый худой мужчина, сидевший до этого в углу и незамеченный мною. «Слепой», – шепотом сообщила мне Аниэля. «Он играет на вечеринках и получает за это обеды в Каритасе». Скрипач долго настраивал свой инструмент, перебирал смычком струны. Девчата посматривали на него с удивлением и вполголоса делились своими замечаниями. Когда умолкли звуки скрипки, раздались жидкие аплодисменты. Скрипач уселся на свое место в углу. Из-за круглого стола поднялась молодая панинка. Она перекинула через спинку стула шелковый шарфик и вышла тоже на середину зала. Откашлялась и, заглядывая в листок бумаги, который держала в руке, начала бесконечную декламацию. Общество дам, устроившееся за круглым столом, наградило гимны Каспровича громкими криками «Браво!». Затем продемонстрировала свой голос певица в фиолетовом платье. В этот момент я заметила Луцию. Она сидела возле окна, вдали от всех, одетая в свое самое старое, штопанное-перештопанное платьице. Уже будто она не могла одеться получше в свое праздничное платье. И еще к тому же сидит с папироской в зубах. Стыд-то какой! Я почувствовала, как кровь ударила мне в лицо. не одеться по-человечески, пренебречь клубом, которому придавала такое огромное значение милая пани председательница. Да, это было похоже на Луцию. Певица раскланивалась, благодарила присутствующих за аплодисменты. На середину зала снова вышел скрипач. После нежной мелодии «Вы, которые в слезах» воцарилась тоскливая тишина. Это, должно быть, не понравилось пани председательнице, и она сказала: «Аниэля, заведи патефон. Мы хотим послушать теперь музыку в граммофонной записи. А может быть, клубистки желают что-нибудь выпить? В таком случае просим к столикам». Пластинка «Титина, ах, Титина» разогнала тоску. Зазвякали бутылки. Это Аниэля разливала по стаканам розовый шипящий оранжат. Она установила на подносе стаканы, тарелку с печеньем и начала обходить по очереди всех девушек. Я вдруг почувствовала сильную жажду и с нетерпением ожидала, когда же Аниэля дойдет до меня. Наконец она подошла. «Как тебе нравится наша пани председательница?» «А почему нет эпидиоскопа?» – отпарировала я ее вопрос. Однако Аниэля уже отправилась дальше вместе со своим подносом. Мне не с кем было разговаривать, и я придвинулась к Луции. «Я пришла все-таки», – начала я, несколько смущенная. «Вижу. И что дальше будет по программе?» «Ты же слышала. Непринужденная беседа приглашенных гостей с работающими девушками». «Я осмотрелась. Обещанной непринужденной беседы что-то не было видно. Клубистки равнодушно сидели в плетеных креслах, каждая со стаканом оранжада в руке, вдали от молодых дам. Гости дымили папиросами и присматривались к девушкам». «Готовятся к беседе с клубистками», – подумала я. «А выглядят они здесь элегантными пассажирками-аристократками, каким-то чудом попавшими в зал ожидания третьего класса. Ого, две дамы направляются к клубисткам. Интересно, с которой они начнут?» Рядом с Луцией сидела толстощекая девушка с голубыми глазами. В широкой красной ладони она держала печенье и глядела куда-то вдаль. Пани-председательница с двумя другими дамами остановилась возле нас. «Пани где работает?» – спросила высокая дама в очках. «Я в буфете, на железной дороге, проше пани». «Нравится вам это занятие?» Девушка удивленно взглянула на даму. «Что за разиня?» – подумала я. «Эта дама так приветливо с ней разговаривает, а она ни слова». «Я спрашиваю, нравится ли вам эта работа?» – повторяя, повышая голос, дама. «А не все ли равно? Нравится или не нравится? Прежде чем мне удалось ее получить, я 3 месяца искала место». Девушка снова отхлебнула из стакана несколько глотков оранжада, словно ища в нем защиты от назойливости дамы в очках. Вытерла губы ладонью и, опустив руки на подол своего платья, тяжело вздохнула. «Из нее уж больше ничего не выжмут», – решила я мысленно. Дама, видимо, была того же мнения, поскольку она отказалась от дальнейшего ведения беседы и, вынув из сумочки блокнотик, что-то в нем записала. Луция, прищурив глаза, спокойно курила папиросу. Только я, отлично ее знавшая, могла понять, что означает легкое подергивание взметнувшейся вверх левой брови. «Бедняга!» Она не хотела обнаружить своего крайнего возмущения всем происходящим. «Это моя воспитанница», – с милой улыбкой сообщила пани-председательница, останавливаясь перед Луцией. «А пани где работает?» – спросила дама, сопровождавшая графиню. «Дома?» «Ага, помогает мамаше». «Нет, это скорее мамаша помогает мне». «Да? А что же вы такое делаете дома?» «Играем в шахматы, домино, читаем романы, разговариваем. А когда все это нам надоедает, то вяжем шарфики». «Боже милостивый! И когда это она научилась такому злословию и сделалась столь нахальной?» – подумала я с огорчением. ведь эта пани рассердится на нее». Однако дама, не принимая близко к сердцу ответа Луции, заговорила громко, весело. «Слышишь, Кристия, когда я не буду иметь средств к существованию, я возьмусь за вязание шарфиков. Отличная мысль. Надо будет сообщить о ней Леону. По крайней мере, не потребуется вставать с позаранку и мчаться со всех ног в контору. А сколько же этих шарфиков можно сделать за день?» «Это зависит от старания. Я, например, делаю 60». «А сколько я сделаю?» «Пани, наверняка раза в два больше». Я с замиранием сердца ожидала ответа дамы. А она рассмеялась дружелюбно и, беря пани-председательницу под руку, воскликнула. «Остроумная девица, за словом в карман не полезет». Возле нас прошла Аниэля с тарелкой печенья. Пани-председательница повернула голову в ее сторону. «Поди сюда, Анеля. Это служащий из магазина, в котором мы заказываем платья. Я и Зуля», — пояснила она своим компаньонкам. «Ну и что же? Ты довольна своими клиентками?» — снова рассмеялась шаловливая брюнетка. Пани-председательница и другая дама усмехнулась поощряюще, а Анеля, сделав реверанс, сказала: «Я всегда довольна, однако извините, мне надо раздать подружкам печенье». И она побежала дальше. Непринужденная беседа была закончена. Захрипел патефон, по залу разлилась мелодия «Осенние розы». От столика, за которым гости подкреплялись чаем, раздался голос председательницы: «А теперь, мои дорогие, каждая из вас может заняться чем-либо по своему усмотрению. К вашим услугам шашки, домино, лото, и если кто из вас захочет более легких развлечений, пусть займется лотерейкой. На верхней полке в буфете лежат книжки, прочитать которые я вам очень рекомендую. Думаю, что каждая найдет там то, что ей больше всего по душе». Высказав это пожелание, пани-председательница целиком отдалась беседе с соседками по столу. Луция поднялась со стула, погасила папиросу. «Пойдем посмотрим библиотеку». На буфетной полке лежало 9 книжек. Я внимательно смотрела в лицо Луции, желая услышать ее мнение о книгах, название которых она громко произносила, многозначительно поведя бровями. «Милошевская. За золотой волос». «Косакшуцкая. Пожар». «Ире Лебен. Немецкий роман». «История души». Это о святой Терезе. Еще 2 немецких романа. А это старый «Иллюстрацион Франкес». «Как тебе нравится наша библиотека, Луция?» — громко спросила Аниэля, подбегая к нам. «Верно, хорошее начало?» «Превосходное. По крайней мере, кружок молодых полек помог кому-то навести порядок на чердаке». «А ты, я вижу, сразу хотела бы обладать роскошью». И она отошла, обиженная. Взглянув в сторону столика, за которым сидели гости, я догадалась, что вечер знакомства близится к концу. Оставляя на столе стаканы с недопитым чаем и крошки печенья, дамы вставали одна за другой и начали прощаться с пани-председательницей нашего клуба. «Поздравляем тебя, Кристи, с прекрасной идеей. Великолепная мысль. Однако ты форменным образом переутомляешь себя. И как ты справишься со всем этим собранием? Это будет первый подобный клуб в нашем городе». Фуня спрашивает: «Кому ты отдашь шить костюм?» Пожилая дама, надевая перчатки и разглядывая лица девушек, воскликнула с искренним удивлением: «А знаешь, Кристина, эти твои подопечные девушки, несмотря на то, что они из низших сфер, держатся вполне мило и прилично». Когда мы шли домой, Луция упорно молчала. В конце концов, мне это надоело. «Почему ты ничего не говоришь? Мне, например, очень по вкусу пришлось печенье. Однако помещение у вас мерзкое. Когда же будет ремонт?» Луция продолжала отмалчиваться. Тогда я, окончательно рассерженная, вновь заговорила, чтобы помучить ее своей надоедливостью. «Почему же ты не оделась в платье получше, а пришла в клуб как нищенка, а?» «Чтобы доставить удовольствие трудящимся дамам, пусть видят, как бедные панинки тянутся к их клубу». «Чепуху какую-то ты болтаешь! Другие девушки тоже бедные, а оделись все же вполне прилично». Поскольку она мне ничего на это не ответила, я почувствовала двойное удовольствие – и от того, что так метко поддела ее, и от осознания того, что мысленно она все же признает мою правоту. Придя домой, я тотчас же села за приготовление домашних уроков, стараясь побыстрее наверстать потерянное в клубе время. Через несколько часов, облегченно вздохнув, я отложила в сторону учебники и потянулась за книжкой стихов Словацкого, которая хранилась у нас в доме с незапамятных времен. Уже несколько дней я заучивала наизусть «Отца зачумленных», чтобы на уроке литературы блеснуть декламацией. Луция сматывала шерстяные нити в разноцветные клубки. Но вот шелест нитей прекратился. Я оторвала глаза от книги. Луция заснула. Клубок, который выпал из ее рук, валялся на полу. На ее слегка усмехающемся лице виднелись глубокие синие тени – под глазами и на висках. Что снилось ей? Какие грезы украсили лицо ее улыбкой? Впрочем, Луции было чему улыбаться. Разве не стоило ее теплой улыбки уже одно то, что после тяжелого дня вышивания за пяльцами она могла пойти вечером в клуб бедных панинок, послушать там игру слепого скрипача, попить оранжада с хрустящим печеньем и полюбоваться на дам, так прекрасно одетых и симпатичных во всех отношениях. Конечно, стоило. Прошло 2 недели. И вот в один прекрасный день Луция, вернувшись раньше, чем обычно, из города сказала неестественно безразличным тоном: «Конец шарфиком, пяльца можно выбросить». «Наконец-то!» – обрадовалась я. «Теперь хоть не будет клочков шерсти в кофе и ужасной пылищи. Этот твой агент был очень разгневан, когда ты отказалась от работы». После минуты молчания Луция сказала: «Они сами мне отказали. Говорят, будто у них совсем нет сбыта товара. И еще не додали те деньги, которые причитались мне, потому что в моих шарфиках якобы слишком много узлов. Люди, мол, не хотят такие покупать». Испуганно смотрела я на слезы в ее глазах. Опустив голову, слегка всхлипывая, Луция то и дело вытирала мокрые щеки платком. «Что я теперь скажу маме? Где искать работу?» От этих слов и у меня на сердце стало тревожно, и я невольно пожалела о тех ушедших теперь навсегда временах, когда шуршание шерстяных нитей будило меня по утрам. В конце концов, работа над этими шарфиками была не такой уж плохой. Она все же приносила деньги, а теперь мы лишены и этих нескольких десятков злотых. Так начались очередные наши каникулы. Лето обещало быть знойным. Об этом свидетельствовали очень душные ночи и кроваво-красные заходы солнца. Мои подружки выезжали из города, отчим и Луция рано утром отправлялись в город на поиски работы. Отчим выстаивал в длинных очередях безработных перед фабричными конторами, а Луция тщательно читала и перечитывала каждое попавшееся ей на глаза объявление. А вдруг в каком-нибудь из них она обнаружит приглашение на работу? Да-да, вдруг в этом объявлении будет сказано, что требуются молодые люди, не имеющие никакой специальной подготовки, согласные делать все, что будет поручено, лишь бы заработать 1,5 злотых в неделю. А она, Луция, согласна молчаливо вынести любые, самые тяжкие условия, лишь бы только иметь хоть какую-нибудь работу. Однако объявление на столбах